груди, зуби сжаты со вкусом ваты. Вся пища на дне бокала, тебя ищу. Все чаще бар, сигарета, пять стопок водки, невнятная публика, шум, боль в висках, нервный срыв, невнятные реплики. А я на подводной лодке, я один в комнате, я выкину ключ, я заперся изнутри, я вижу только наше небо. Сплин мой, тебе так нравится. Ты слышала, какое эхо в моей комнате без кресел и диванов, если вкратце рассказывать, мне и за год не управиться. Что я чувствую? Как ты думаешь, можно ведь утопить мои радости, сжечь обещания, выбросить мои лестницы в небо, мои детские фотки, все стерпеть, а потом у себя же наивного прощения выбросить, ответит только наше небо.